Матерь Агни-йоги. Дни жертвы великой отметим еще более углубленным пониманием того, что было дано человечеству этим великим духом. Ценность его учения заключается в том, что положение его вечны и неприходящи, и во времени не теряют они своей нужности и жизненности. Они являются ступенями, ведущими к постижению учения живой этики, которое есть дальнейшее развертывание, продолжение и углубление учения, данного людям 2000 лет тому назад. Ничто не отвергается, ничто не отрицается, но все гармонически связывается спиралью эволюции в одно стройное целое, в полном соответствии с поступательным движением и расширением сознания всего земного человечества.